Ты веришь, что Бог есть, Фрэнсис? Конечно, веришь. И я тоже. И верю, что Он любит меня и будет лелеять меня на небесах, как я Его. Мы будем возлюбленными. Бог создал меня по своему подобию. Так почему мне не думать, что Он тоже невинное чудовище, любящее таких, как я, соблазнительница детей, запертая в клетку животное с кровавыми внутренностями в зубах, женщина, обнимающая окровавленные фартуки, припадающая к алтарю всего, что есть святого, в покаянной позе всех лицемеров? Думал ли ты, Фрэнсис, когда я звала тебя с дерева, что вступишь в мир, подобный тому, где я обитаю? Поцелуешь ли меня, если я закрою глаза? И если упаду в обморок, расстегнешь ли платье, чтобы мне легче дышалось? Катрина погибла в 1912 году в пожаре, который вспыхнул в школе братьев и перекинулся на дом Догерти. Фрэнсиса не было в городе, но он прочел об этом в газете и приехал на похороны. Он не увидел ее. Гроб был закрыт. Убил ее не огонь, а дым, так же, как желание ее было задушено не пламенем ее чувственности, а пеплом. Так думал Фрэнсис. Могила Катрины на сельском кладбище Олбани, где в подземный мир уходили протестанты, через несколько лет густо заросла одуванчиками и для цветочных парикмахеров кладбищенских стала курьезом. Точно так же, как Фрэнсис и Катрина стригли клен, а он от этого становился лишь пышнее. Прополка ее могилы ускоряла рост сорняка, словно на каждый порванный корень ответом было появление сотни новых корешков. И так буен был этот рост, что через 10 лет после смерти Катрины могила стала достопримечательностью для кладбищенских туристов, дивившихся весенней желтизне ее последнего земного жилища. Мода прошла, но цветы сохранились и по сей день. И теперь об этом историческом диве помнят лишь древние старики, да праздно шатающиеся иногда набредет на него, блуждая среди могил, и, наверное, объяснит его капризным природным извержением. «Ну, — сказал Роском, — хорошо отдохнул?» «Я тут не отдыхом занимаюсь», — ответил Фрэнсис. «Ты все оттуда забрал?» «Все», — сказал Роском, забросив в телегу охапку старой одежды. Фрэнсис оглядел ее, и в глаза ему бросилась белая с выработкой рубашка, чистая, с мягким воротничком и без половины рукава. «Эту рубашку, — сказал он, — я бы купил». Он вытащил ее из кучи. «Отдашь за 25 центов?» Роском взирал на Фрэнсиса, словно на какую-то синюю в полоску жабу. «Вычти у меня из жалования, — сказал Фрэнсис. — Идет?» «На что, бродяги, чистая рубаха? От моей воняет, как от дохлой кошки». «Чистоплотный бродяга! Чувствительный и чистоплотный мне попался бродяга!» Катрина развернула сверток на столе в столовой, взяла Фрэнсиса за руку и подняла из кресла. Расстегнула на нем синюю рабочую рубашку. «Сними это старье», — сказала она, держа перед ним на весу белую шелковую с выработкой рубашку. Для Фрэнсиса такую же диковину, как устрицы и шато-понте-кане, которых он только что отведал. Когда он обнажился до пояса, Катрина ошеломила его поцелуем и тем, что стала обследовать пальцами всю его спину. Он держал женщину, как хрустальную вазу, боясь не только ее хрупкости, но и своей.